Привет из прошлого. Когда снег под ногами пропал, Алок первое время думал, что просто забрел в достаточно глухой лес, где до земли ничего не долетало. Но через несколько шагов ему стало жарко в полушубке, а под ногами запестрели поздневесенние цветочки, и он понял, что попал. Точнее, провалился. Конечно, он знал, что к северу от деревни попадались зияния. Но куда еще было деваться, если с юга подступали джингоши, а по другим сторонам деревню отрезали от мира река и болото. Похватал пожитки, какие смог унести, да побежал, куда глаза глядели. Вот, прибежал. Алок был человеком практичным и голову попусту не терял. Зияние зиянию рознь. Он мог оказаться в нескольких месяцах от своего времени, как вперед, так и назад, и на любом расстоянии от джингорских войск. Следовало быть осторожным и найти кого-то местного, чтобы разузнать, куда именно он попал. Идти пришлось долго. Алок возблагодарил богов за то, что послали его в позднюю весну, когда уже можно перекусить сочными стеблями тысячецветника, а где и диким луком. С собой у него была только пара лепешек, и с луком они шли отлично. Вскоре он вышел к ручью, где смог напиться, а заодно снял и убрал в поклажу свой полушубок. Вдоль ручья шла тропинка, и Алок пошел по ней вниз по течению, надеясь, что люди, ее протоптавшие, где-то там живут. Солнце перевалили через ручей и начали клониться к закату, когда он, наконец, завидел дым. Подкравшись к одиноко стоящему домику, он прислушался. Во дворе, судя по голосам, играли дети. В доме звучало что-то неестественное. Радио, наверное. Под него слышался ритмичный стук, как будто кто-то нарезал зелень на суп. Мысль о супе заставила желудок Алога завыть. «Там трется кто-то под стеной!» — послышался женский голос из дома, и Алог шарахнулся, пытаясь понять, как его увидели. Говорила женщина по-мудански, но с каким-то странным акцентом, вроде не южным, но и не северным. Долго гадать не пришлось. Дверь распахнулась, на крыльцо выглянул мужчина с кухонным ножом. «Знающий!» — ахнул про себя Алок. «Какого надо?» — рявкнул тот. Алок затараторил объяснение. А куда деваться? От знающего он не сбежит, как от джингошей. Тот слушал, прищурившись, как будто плохо понимал. Когда у Алога рассказ начал истекать, на порог выступила также и женщина, и по ее костюму сразу стало видно, что и она знающая. «Вот это боги его вывели! Целая семья этих нелюдей!» «Путешественник», — сказала женщина мужу. Потом перевела взгляд на самого Алога. «Кто император нынче?» «Как кто?» — изумился тот. «Неужели его так выбросило, что еще император жив? Может, он сумеет предупредить как-то?» «А это был! Да вот, убили ж его в том месяце!» Знающие переглянулись. «Ничего так тебя вшвырнуло», — протянула женщина. «На 200 лет». «Куда?» — изумился Алок. Тут же спохватился, что вопрос дурацкий. Откуда ей знать, что будет через 200 лет в будущем? Тут же обругал себя. Знающая ведь, может и знать. «Вперед!» — усмехнулась она, как будто читала его мысли, и пихнула мужа в бок. «Отвези его хоть до станции». «Я еще всяких попрошаек не возил», — проворчал тот, но отдал ей нож и отвернулся куда-то, чтобы достать кошель и связку ключей. «Обязан по закону», — заметила женщина. «Сам вечно новости читаешь, как не в себя. Не помнишь, как мне рассказывал, что вышел указ императорский, мол, путешественников всякий обязан приютить, накормить и отвезти в столицу в бюро путешественников?» «Вот ты и корми», — буркнул знающий и спустился по крыльцу, чтобы исчезнуть за углом. Раздался какой-то механический рев, Алог вздрогнул. И из-за дома показалась повозка на 4 колесах, движущаяся сама, без лошади. Пока он разевал рот, женщина ушла в дом и вернулась с тонкой прозрачной сумкой, в которой виднелись 4 хурмы, вареный клубень чомы и копченая голень какой-то птицы, прямо так, вперемешку. Алог сглотнул слюну. «На, кормись!» — велела женщина, всунула ему сумку и подпихнула в сторону повозки. «Полезай, муж тебя отвезет до станции, а оттуда за ночь до столицы доедешь как раз». Алок вовсе никогда бы не хотел оказаться в самодвижущейся повозке знающего. Кто знает, какими силами он ей управляет. Но оставаться со страшной теткой тоже был не вариант. Пришлось лезть. «Что за станция?» — спросил он, судорожно глотая мясо и надеясь, что оно не отравлено и не принадлежит какой-нибудь нечисти. «Монорельс», — непонятно пояснил знающий и покосился на Алога. «Его же при Аэде как раз и заложили. Ты должен знать». Алок, может, и должен был, да он из своей мастерской годами не вылезал. А теперь у него ни мастерской, ни дома, ни знакомых, ни единой души во всем мире. «А джингоши?» — вспомнил он, заозиравшись по сторонам. Знающий плотоядно усмехнулся. Джингошей твоих новый император раскатал блином, что скалочка, это которых Ирликхон не сожрал, долгое ему лето. У Алога немного отлегло от сердца, но он на всякий случай осенил себя охранным символом. Не к добру это, когда знающий мангуста поминает. «А что за бюро?» «А вот в столицу приедешь, там и спросишь. Всякий подсказать обязан», — загадочно сообщил знающий и резко крутанул руль, выводя повозку с обычной проселочной дороги на мощеную трассу. «Держись крепче!» И ветер засвистел в ушах.